Миледи вся задрожала. Слова Фельтона леденили ей кровь. «Итак», — смеясь заговорил лорд Винтер, — «эти искусно распущенные красивые волосы, эта белая кожа и томный взгляд еще не соблазнили тебя, каменное сердце?» «Нет, милорд», — ответил бесстрастный молодой человек. «И поверьте, нужно нечто большее, чем женские уловки и женское кокетство, чтобы совратить меня». «В таком случае, мой храбрый лейтенант, предоставим миледи поискать другое средство, а сами пойдем ужинать». «О, будь спокоен, выдумка у нее богатая, и второе действие комедии не замедлит последовать за первым». С этими словами лорд Винтер взял Фельтона под руку и, продолжая смеяться, увел его. «О, я найду то, что нужно для тебя», — прошептала сквозь зубы миледи. «Будь покоен, бедный неудавшийся монах, несчастный новообращенный солдат». «Кстати», — сказал лорд Винтер, останавливаясь на пороге, — «постарайтесь, миледи, чтобы эта неудача не лишила вас аппетита. Отведайте цыпленка и рыбу. Клянусь честью, я их не приказывал отравить. Я доволен своим поваром, и так как он не ожидает после меня наследства, я питаю к нему полное и безграничное доверие. Берите с меня пример. Прощайте, любезная сестра. До следующего вашего обморока». Это был предел того, что могла перенести миледи. Она судорожно вцепилась руками в кресло, заскрипела зубами и проследила взглядом за движением двери, затворявшейся за лордом Винтером и Фельтоном. Когда она осталась одна, на нее вновь нашло отчаяние. Она взглянула на стол, увидела блестевший нож, рванулась к нему и схватила его. Но ее постигло жестокое разочарование. Лезвие ножа было из гнущегося серебра и с закругленным концом. За неплотно закрытой дверью раздался взрыв смеха, и дверь снова растворилась. «Тебе бы ходить не в мундире, а в рясе». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — воскликнул лорд Винтер. «Видишь, милый Фельтон, видишь, что я тебе говорил? Этот нож был предназначен для тебя. Она убила бы тебя. Это, видишь ли, одна из ее слабостей. Тем или иным способом отделываться от людей, которые ей мешают. Если бы я тебя послушался и позволил подать ей острый стальной нож, то Фельтону пришел бы конец. Она бы тебя зарезала, а после тебя всех нас. Посмотри-ка, Джон, как хорошо она умеет владеть ножом». Действительно, миледи еще держала в судорожно сжатой руке наступательное оружие. Но это величайшее оскорбление заставило ее руки разжаться, лишило ее сил и даже воли. Нож упал на пол. «Вы правы, милорд», — сказал Фельтон тоном глубокого отвращения, кольнувшим миледи в самое сердце. «Вы правы, а я ошибался». Оба снова вышли. На этот раз миледи прислушивалась более внимательно, чем в первый раз, и выждала, пока они удалились, и звук шагов замер в глубине коридора. «Я погибла», — прошептала она. «Я во власти людей, на которых все мои уловки так же мало действуют, как на бронзовые или гранитные статуи. Они знают меня наизусть и неуязвимы для любого моего оружия. И все-таки нельзя допустить, чтобы все это кончилось так, как они решили». Действительно, как показывало последнее рассуждение миледи, ее инстинктивный возврат к надежде, ни страх, ни слабость не овладевали надолго этой сильной душой. Миледи села за стол, отведала разных кушаний, выпила немного испанского вина и почувствовала, как к ней возвращается вся ее решимость. Прежде чем лечь спать, она уже разобрала, обдумала, истолковала и изучила со всех возможных сторон слова, поступки, жесты, малейшие движения и даже молчание своих собеседников. Результатом этого искусного и тщательного исследования явилось убеждение, что из двух ее мучителей Фельтон все же более уязвим. Одна фраза в особенности все приходила на память пленнице. «Если бы я тебя послушался», — сказал лорд Винтер Фельтону. «Значит, Фельтон говорил в ее пользу, раз лорд Винтер его не послушался». «У этого человека есть, следовательно, хоть слабая искра жалости ко мне», — твердила миледи. «Из этой искры я раздую пламя, которое будет бушевать в нем. Ну, а лорд Винтер меня знает, он боится меня и понимает, чего ему можно от меня ждать, если мне когда-нибудь удастся вырваться из его рук, а потому бесполезно и пытаться покорить его. Вот Фельтон — совсем другое дело. Он наивный молодой человек, чистой душой и, по-видимому, добродетельный. Его можно совратить». И миледи легла и уснула с улыбкой на устах. Если бы кто-нибудь увидел ее спящей, он мог бы подумать, что это молодая девушка и что ей снится венок из цветов, которым она украсит себя на предстоящем празднике.